Старая тетушка Ада. Когда старая тетушка Ада стала совсем-совсем старенькой, она переехала жить в дом для престарелых людей. Поселили ее в небольшой комнате, где стояли три кровати. Две из них занимали такие же, как она, сухонькие сторожки, а третью отвели ей. Старая тетушка Ада сразу же облюбовала себе креслице у окна, взяла печенье и накрошила его на подоконник. «Что же это вы придумали?» — рассердились старушки. «Так же муравьи наползут сюда». Но вместо муравьев на окне вдруг появилась птичка. Она с удовольствием поклевала печенье, а потом вспорхнула и улетела. «Ну вот», — снова заворчали старушки, — «вы старались, а она поела, хвостиком покрутила и улетела. Даже спасибо не сказала. Как и наши дети. Выросли и разлетелись кто куда. Даже не вспомнят о своих родителях». Ничего не ответила старая тетушка Ада. А на другой день опять накрошила печенье на подоконник. И так она делала каждое утро. И птичка тоже стала прилетать каждый день, всегда в одно и то же время. А если случалось, что тетушка Ада еще не приготовила ей завтрак, птичка начинала беспокоиться и волноваться. Прошло некоторое время, и птичка прилетела на окно не одна, а со своими птенцами, потому что она уже свела себе гнездо, и у нее появилось четверо детишек. Птенцы тоже с удовольствием клевали печенье, которое крошила им старая тетушка Ада. Так что теперь каждое утро на подоконнике появлялась целая стайка. И если случалось, завтрак запаздывал, птенцы поднимали ужасный шум и галдеж, пищали и чирикали на все голоса. «Там ваши птенцы прилетели», — говорили старушки старой тетушке Аде. И видно было, что им немного завидно. И тетушка Ада бросала все дела и семенила, как могла, к своей тумбочке. Она доставала печенье, лежавшее рядом с пачкой кофе и анисовыми карамельками, и говорила: «Сейчас, сейчас, иду!» «Ох, ох!» — вздыхали старушки. «Если б вот так же, печеньем, можно было бы вернуть сюда наших детей. А ваши, тетушка Ада, где ваши дети?» Старая тетушка Ада не знала, где они. Может быть, в Австралии. Но она не смущалась. Она крошила птичкам печенье и приговаривала: «Ешьте, ешьте, иначе у вас не будет сил летать». А когда птенцы заканчивали свой завтрак, она добавляла: «Ну а теперь летите, летите. Чего вы еще ждете? Крылья на то и даны вам, чтобы летать». Старушки покачивали головами. Они думали, что старая тетушка Ада просто выжила из ума. Ведь она такая старая и такая бедная, а все норовит кого-то угостить. И даже не ждет при этом, что ей скажут спасибо. А потом старая тетушка Ада умерла. И ее дети узнали об этом, когда прошло много времени, и уже поздно было ехать на похороны. А птички, те по-прежнему прилетали на подоконник всю зиму и сердились, что старая тетушка Ада не накрошила им печеньем.